Айгон вышел из прокуренного зала глотнуть свежего воздуха. Что-то задерживается старый друг Катана, не торопится навстречу, хотя договаривался не опаздывать. В густом сумеречном воздухе уже отчетливо ощущалась осень. Где-то недалеко стрекотал трактор, во дворах полаивали собаки, от близкого леса доносились волны грибного запаха. Благодать! Как будто и нет ее в каких-нибудь 2 километрах. Вернее, 2 километра — это до охранного периметра, который подстраивался так, чтобы полоса отчуждения была не менее 500 метров. Полоса перед ней — это территория, где люди еще могут что-то контролировать. А дальше — зона. С момента катастрофы на АЭС понятие зоны в народе претерпевало много состояний. От горячки ликвидации последствий до почти полного забвения. Народу официально объявили, что с проблемой справились, пострадавших переселили, вход закрыли. Грибы и ягоды, собранные поблизости, лучше проверять на радиоактивность. Хе-хе, знали бы официалы, какие грибы и ягоды выращивает зона. А поначалу всякий беспаспортный сброд правдами и неправдами охотно заселял брошенные хутора, благо картошка урождалась хорошая и без особого ухода. Мародеры потихоньку выносили все, что не сильно фанило, маялись от скучной и однообразной службы военной на блокпостах. Жизнь в самой зоне текла без особых происшествий. Ну, скрутит там иногда кого-нибудь, ну, повыпадают волосы, зубы, почернеет кожа, распухнет живот и голова. Так радиация же вокруг, а медицина далеко. Да бомжу и не привыкать, главное, были бы самогон, мак и грибы, а остальное приложится. Кстати, о радиации. Крысы стали как поросята, кошки-собаки лысые и кожистые, как носороги, овощи-переростки, словом, кому радиация, а кому мать родная. Мародеры, привыкшие к радиации, начали приносить из зоны непонятные предметы неестественного происхождения и рассказывать о ней разные небылицы. По их рассказам, радиация в глубине зоны творит странные и жуткие вещи. Упоминались различные явления — светящиеся дома, колодцы с голубой жижей, фантомы и просто опасные места, где человека может вывернуть наизнанку, сжечь, растворить или свести с ума. Наверное, это рано или поздно должно было произойти. Информация и предметы, вынесенные из зоны, достигли какого-то коридора власти, и зона была объявлена запретной. Был создан периметр со своей инфраструктурой. В близлежащие поселки потянулись ученые, журналисты, разного рода экстрасенсы и авантюристы. Зона манила к себе карьеристов от науки и искателей легкой наживы, агентов от спецслужб и любителей острых ощущений, функционеров от группировок и религиозных фанатиков. Они шли к ней, каждый за своим, а она их жевала и глотала, глотала, хотя некоторых выплевывала, тех, кого переварить не смогла. Айгон, неприкаянная душа, попал в эти места 2 лет назад. Когда первая волна авантюристов уже схлынула, и зона стала для некоторых из них средством к существованию, профессией. Закончив службу по контракту, Айгон заехал в гости к своему сослуживцу, Катане, с которым собирался прокатиться к морю, а вместо этого подружка Катаны потащила их в турпоход к периметру. Как давно это было! Катана теперь опытный наемный сталкер, пользующийся авторитетом как у диких, так и у силовиков. Айгон обосновался в недавно отстроенном поселке при военной базе и зарабатывал ремонтом бытовой электроники. С Катаной в последнее время виделся нечасто, хотя раньше несколько раз ходил с ним в зону. Потом Катана увлекся поиском какой-то карты и не стал появляться даже на праздники. Так заскочит мимоходом, похвалится находками, попросит продать что-нибудь и все. Сейчас прибежит, наспех пообщаемся, и снова пропадет 2-3 недели. Наняться вместе с ним, что ли? — Айгон, привет! Кого ждешь? — раздался над ухом занудный голос. — Это Заяц, длинный рассеянный парень, 30 лет, работающий в представительстве какого-то закрытого НИИ и всегда задающий вопросы не кстати. — Здорово, Заяц, тебе действительно интересно? — Да нет, я так, поговорить хотел. — пробормотал тот, прозовев ушами. — Ты слышал, в зоне какой-то выброс зафиксировали. — Выброс чего? — Слухи разные. Все сводится к изменению энергетики зоны. типа она увеличивается. Аномалии возникают даже за периметром. Слабые, правда. — А что об этом говорит наука? — многозначительно спросил Айгон. — Наука пока собирает факты, статистику, — серьезно начал Заяц, но, заметив лукавую улыбку собеседника, опять смутился. Айгона забавлял этот нескладный, безобидный парень, принимающий все за чистую монету. Пойти с ним поужинать и послушать новости из НИИ, или... — Вот ты где! Я уже два раза зал обошел. Пойдем присядем где-нибудь в уголке, я жрать хочу, как из пушки. Крепкая рука катаны хлопнула Айгона по плечу и потащила в заведение. — Идем, я тебя кое с кем познакомлю. — Ты сам-то как живешь? — Вон, она уже столик нам заняла. Катана махнул рукой в темный угол и чуть не выбил поднос из рук проходящей официантки. — Нормально живу, насыщенно. — Аля, знакомься, это Айгон, мой друг. — Айгон, это Алиса, мой компаньон. — Привет. Друзья расселись за столом, и Айгон смог поближе рассмотреть новую знакомую. Кореглазая, коротко подстриженная брюнетка, спортивно сложенная, просто одетая, джинсы и свитер. В разговоре за ужином Катана рассказал о новостях из зоны, последних находках и перешел к делу. «Ты знаешь, что сейчас многие ищут карту зоны? Известно, что она есть у какого-то лесника, которого никто не знает. Мы с Алей знаем два места, где предположительно его видели, поэтому нам с ней необходимо разделиться. Не мог бы ты сопровождать Алису в этом поиске? Если хочешь, можешь еще кого-нибудь взять, я помогу все оформить». Маршрут у вас будет достаточно безопасный. Аля там все знает. Просто надо сходить и проверить. Ну как? Айгон с интересом взглянул на Алису. Девчонка — сталкер, причем такого уровня, что Катана не боится отпускать ее одну, ну, почти одну в зону. Или действительно опасность минимальная настолько, что... Какова роль третьего человека? Алиса ведет, я прикрываю. Что делает третий? — По твоему вопросу я так понял, что ты согласен. Но третий, например, будет нести припасы. — Это на ваше усмотрение. Вот тебе разрешение на нарезное охотничье оружие. Это пропуск в зону, а это тебе на мелкие расходы. Катана положил на стол несколько бумаг и пакетик с янтарем. Айгон знал, что янтарные капли пользуются спросом, и за такой пакетик можно прилично экипироваться. Он с интересом пощупал капли сквозь пакетик. Они были ощутимо теплыми. Можешь сдать их Далдону. Меньше вопросов. Он их хорошо берет. Делает из них ход-шейки, — пояснила Алиса. Очередная технология из зоны. Трудно назвать это технологией. Зерна неизвестного материала, которые некоторые умельцы научились использовать как грелки или печки. Знать бы, чем они являются на самом деле. Тогда можно было бы создавать технологию, — ответил Катана. Ну все, друзья мои, пока. Свяжемся. Вставая, он задел покачнувшегося в его сторону посетителя, и тот, чтобы удержаться, сделал несколько шагов назад и уселся за соседний столик. Пытаясь сохранить равновесие, посетитель взмахнул руками и вместе со столешницей оказался на полу. «Браток!» — поднялся из-за разгромленного стола плотный парень в смешанной полувоенной одежде и пнул лежащего носком ботинка. «Браток!» — повернулся парень к Катане. «Мы только что оплатили заказ!» — Сожалею, — пожал тот плечами и кивнул на лежащего. — Возьмите с него. — Браток! — встал второй, обросший полуседой щетиной крупный мужчина в брезентовом комбинезоне. — Ты же видишь, что с него нечего взять. Придется тебе это компенсировать. — Сожалею, — повторил Катана. — Пока... — Клиент не понимает, — значительно произнес первый. — Может, пройдемся, побеседуем? — подхватил второй. — Господа, мне некогда, не настаивайте. Айгон заметил, как рука Алиса скользнула за спину и нащупал стоящий рядом стол. Тем временем двое перегородили Катане дорогу к выходу и продолжали напирать. Когда парень в полувоенной одежде попытался толкнуть Катану руками в грудь, Айгону показалось, что у напавшего в руке что-то блеснуло, но он не успел вмешаться. Катана коротко взмахнул выхваченным из-за спины офицерским кортиком, и браток схватился за полуотрезанное ухо. Второй взмах разрезал комбинезон на груди у мужика, который, заорав благим матом, выскочил из заведения. «Дорогу!» — потребовал Катана, и парень с ухом, шипя от боли, поспешил отступить. «Вам тоже лучше уйти. Хрен их знает, набегут сейчас, как крысы!» — бросил он Айгону с Алисой и ушел. «Идем к Далдону. Когда у нас готовность?» — вставая, спросил Айгон. Всему свое время. Сядь и не мельтеши. Встречаемся послезавтра в 6 утра у 3-го КПП. Своей экипировкой занимайся сам. С собой иметь запас жратвы на 3 дня. Вопросы? Ты давно ходишь в зону? — оперся на стол Айгон. Или? — усмехнулась Алиса. Что такого в этой карте? Расположение аномалий все время меняется. Стаи кочуют. В чем смысл? Артефакты — это деньги. Инфа о зоне — большие деньги. В глазах девушки заплясали чертики. Или это отблески свечей? А кто такой лесник? Лесник — это тот, кто ухаживает за лесом. А откуда тогда? Потому что... Все, чао, до встречи. Алиса, не дожидаясь ответа, тихо вышла из зала. Через секунду на улице послышались крики и выстрелы. Айгон тут же выскочил вслед и наткнулся на серьезную потасовку. Алисы нигде не было. За углом снова выстрелили. Метнувшись туда, Айгон чуть не врезался в сцепившихся парней. Поискав Алису, он решил обойти вокруг заведения и вдруг увидел, что над одним из драчунов заносит приклад охотничьего ружья небритый мужик в порезанном комбинезоне. Доли секунды, и ружье, перехваченное за приклад и вывернутое из рук нападающего, опустилось тому поперек лба. Мужику не повезло в очередной раз. «Эй, ты как, живой?» — подошел Айгон к сидящему на земле парню, надеясь, что не зря ввязался в эту драку. «Спасибо, Айгон, неаккуратно так получилось». «Лом, ты что ли?» — узнал он парня, недавно уволившегося из десантной части, охраняющей часть периметра. «Я слышал, ты повздорил с людьми Боры?» — Скорее всего, не я. Они поджидали тебя. — Интересно. Идти можешь? — Кажись, могу, — поднялся Лом. — Давай сматываться. Слышишь, полиция проснулась. — Давай. Айгон прислушался к далекой пока полицейской сирене. — Ты девчонку здесь не видел? — Видел какую-то. Промелькнула, как не было. — Симпатичная. — Ты не подскажешь, где это добро получше сдать? — показал Айгон пакетик. — Долдону можно, если деньги нужны. А если сразу товар, то у Круглого лучше. Магазин Круглого назывался «Бытовые и медицинские приборы». Причем слово «приборы» он говорил с ударением на первый слог. Стены магазина были увешаны плакатами с надписями типа «Начни с УЗИ», «Муху бей, взяв ее на мушку», «Снайпер снайперу в глаз не выстрелит». Что интересует... «Приборы, амуниция, химия...» На круглом приплюснутом лице продавца попыталась возникнуть подобие улыбки. «Физика. Во что оценишь?» Гон протянул пакетик с янтарем. «Контрабанду не беру». «Берешь, Круглый, берешь!» — подошел Лом. «Слезы зоны!» — успокоился Круглый. «Как не взять?» «Могу предложить выбрать товар на 1500. 1700. И показывай все, что есть». После магазина Лом помог Айгону донести покупки до его фазенды и, присев на крыльце, закурил. Хозяин вопросительно посмотрел на гостя. Лом заговорил, немного смущаясь. — Я не спрашиваю, зачем ты идешь в зону, но я прошу тебя взять меня с собой. Мне очень надо. Айгон нахмурился. — То, что ты собираешься в зону, понятно из твоих покупок, — зачастил Лом. — А я тебе пригожусь. Все знакомые сталкеры хотят денег, которые мне самому очень нужны. Да их свалить отсюда на недельку неплохо бы. У Боры хорошей связи, и он может навредить. Айгон изучил добродушную физиономию Лома. Пусть идет, жалко, что ли. Здоровья у него много, поможет нести. Пригодишься или нет, не знаю. Главное, не высовывайся и не становись на линию огня. Вот все, что от тебя требуется. Да, и курить бросай. Значит, я принят, — обрадовался Лом. Когда? Встречаемся послезавтра. Хмурое утро. КПП был пройден без проволочек благодаря волшебным бумагам катаны. До научного лагеря троица быстро добралась на попутном Урале. Помахав на прощание Зайцу, возившемуся с лабораторными контейнерами, Айгон и Лом нагнали Алису, и команда бодро зашагала к ближайшему лесу. Все выходы в эту часть зоны начинались с этого леса. Зашел человек в лес, а куда свернул, куда дальше пошел, из лагеря уже не видно. Алиса, нагруженная аккуратным рюкзаком и вооруженная небольшим пистолетом ПСМ, уверенно вела группу вдоль кромки леса в сторону развалюхи. Следом вышагивал Лом, неся внушительных размеров ранец и вертикальную двустволку 12-го калибра. Замыкал Айгон с туристическим рюкзаком и охотничьим карабином Сайга с оптикой. Пока шли по лесу, аномалии проявлялись издалека примятой или выжженной травой, сломанными или опаленными деревьями. Через 2 часа вышли на бетонную дорогу, с предосторожностями пересекли ее и пошли параллельно. «А чего мы по дороге не пошли?» — решился нарушить общее молчание Лом. «И видать далеко, и идти легче». Алиса только молча скривилась. «На дороге не только мы видим, но и нас тоже, как на ладони». «И аномалии на бетоне не видны, датчики нужны», — пояснил Айгон. «Значит, вместо маленьких таких датчиков я тащу на себе, кроме всего, 5 килограммов гаек?» — деланно возмутился Лом. «Тише вы, балаболы!» — зашипела Алиса. Все притихли. Слева по движению группы послышался приближающийся вой. Через несколько минут где-то в ближайшем лесу раздалось несколько выстрелов и послышались удаляющиеся крики. После длинной автоматной очереди воцарилась тишина. «Мальчики, уходим! Тихо и быстро за мной, след в след!» — скомандовала Алиса. «Ну, это мы могем!» — пробормотал Лом и наступил на небольшую кучку листьев. Раздался хлопок, и из-под его ботинка поползли струйки бурой пыли. — «Смотри, куда ступаешь!» — испуганно вскрикнула Алиса. — «Ну и компания подобралась!» — «Что? Обыкновенный дождевик!» — пробормотал Лом, вытирая подошву о листья. — «В зоне обыкновенных вещей не бывает. Запомни, если еще не просек. Здесь не ходят по дорогам, не входят в двери пустых домов, не пьют из колодцев, даже топливо для костра приносят с собой». Часа через 2 группа вышла из леса и притаилась в кустарнике на опушке. Шоссе, делая плавный поворот, уходило вдоль леса вглубь зоны. Грунтовая дорога, отходящая от бетонки под прямым углом, упиралась в несколько полуразваленных каменно-деревянных строений, известных как хутор «Развалюха». Вся команда некоторое время в 6 глаз внимательно всматривалась в пустоту окон и дверей, пытаясь обнаружить признаки жизни. Или смерти. «Заходим по дуге. Вдоль кромки леса, потом направо и останавливаемся перед левым домом». Алиса, не дожидаясь ответа, зашагала вперед. — «Айгон, а что это там колышется?» — шепотом спросил Лом. — «Стоп! — присела Алиса. — Вон там, видите? Аномалия перемещается. Поэтому здесь никого нет». Аномальная область занимала 5 метров в поперечнике и, по-видимому, находилась выше уровня земли. Угадать ее можно было только по мареву струящегося вверх воздуха. Неожиданно для остальных Лом швырнул контрольку в проплывающее марево. Гайка с привязанным оранжевым флажком плавно вошла в аномальную область и резко ушла вертикально вверх. Алиса только присвистнула. «Привал обломился. Идем дальше, к ручью». Вдоль ручья шли долго, пока Алиса не увидела что-то похожее на мелкую заводь с каменистым дном чуть в стороне от основного русла. «Здесь будем отдыхать». «Где именно?» — осторожно спросил Лом. — «Здесь», — показала на лужу Алиса, — «самое безопасное место». Устраивались кто как мог. Алиса надела непромокаемый комбинезон и, усевшись прямо в воду, стала разогревать на спиртовке еду. Айгон устроился на своем рюкзаке, который разложил в виде шезлонга. Лом оседлал свой ранец. После еды мужчины бросили монету, и все, кроме Айгона, улеглись подремать. Ничто не нарушило полуденный отдых группы. Пока все складывалось удачно, слова катаны сбывались, и оставалось надеяться на такое же продолжение. Чтобы не заснуть, Айгон тихо бродил вокруг лагеря и слушал лес, пытаясь определить происхождение доносящихся звуков. Вскоре его внимание привлекла какая-то возня за кустами, на берегу. Осторожно раздвинув ветки, он отпрянул от вспорхнувшей птицы и обнаружил гнездо с крупными яйцами. Жизнь продолжалась. Только вот какая она будет? Когда лагерь проснулся, Айгон потянул компаньонов к гнезду. На Лома оно не произвело никакого впечатления. Алиса захотела рассмотреть его поближе, протянула руку, чтобы раздвинуть кусты, и замерла. В 30 сантиметрах от ее руки на гладкой коре дерева выступили капли жидкости, кора вспучилась и что-то лопнуло. Алиса вздрогнула, на месте птичьих яиц теперь была пузырящаяся кашица с осколками скорлупы. Так быстро Айгон еще не собирался. «Да брось ты ее! Быстрее, ребята! Я не знаю, что это такое! Уходим по ручью!» Алиса суетливо выхватила у Лома спиртовку и помогла ему надеть ранец. «Оружие проверьте!» Уже смеркалось, когда группа вышла к охотничьему домику. Сам домик с проваленной крышей и пустыми оконными проемами выглядел нежилым. Свет и голоса пробивались из приоткрытых дверей гаража, пристройки. Около собачьей будки стояли Нива и армейский УАЗ, на крыше и капотах которых сушились противорадиационные костюмы. «Имейте в виду, здесь зона перемирия. Никаких разборок и старых счетов. С дедом разговаривать буду я», — предупредила Алиса и ругнулась. «Блин, понаехали. Как бы на улице ночевать не пришлось». «Какие разборки?» — толкнул дверь в пристройку Лом. «Поспать бы». Первое, что он увидел, когда вошел, были люди-боры, рассматривающие что-то за столом в тусклом свете керосинки. «Здорово, дед!» — помахала Алиса мрачному всклокоченному старику, возившемуся с газовым баллоном. «А, привет, дочка!» — не поднимая головы, откликнулся тот. «Пускай твои молодцы помогут, а то я что-то запарился». Лом с готовностью сбросил ранец и занялся с дедом по хозяйству. Алиса опустилась в плетеное кресло и вытянула ноги. Айгон сбросила рюкзак и решила осмотреться. Полутемные помещения без окон, освещаемые керосиновыми лампами, столы, стеллажи, газовая плита. Люди, шепчущиеся в углу, ему сразу не понравились. — Это Боровый, — услышал он шепот Лома. — Интересно, чего их сюда занесло? Случайно они здесь или как? — Не придет в себя. Придумай что-нибудь, — донеслось до Айгона. — Сейчас я тебе доктора принесу. — Там еще наберем. Продолжали гундеть в углу. — Может, у этих есть. Двое небритых, плохо пахнущих мужчин не спеша подошли к вновь прибывшим и принялись разглядывать отдыхающую Алису. — Я бы с ней побарахтался, — прокомментировал первый. — Не сейчас, — отозвался второй и продолжил почти официально. — Господа коллеги, нет ли среди вас доктора или хотя бы аптечки? — У нас кто-нибудь похож на аптечку? — ответил вопросом Лом. — Заткнись, Лом. — Я могу помочь, — вмешалась Алиса. — Идем, — повернулся второй. — Одна, — добавил первый. — Спокойно, мальчики, — успокоила Алиса напрягшихся компаньонов. — Я быстро. 2 минуты мне хватит. Айгон, понимающе кивнул. Если через 2 минуты она не подаст голос, надо вмешаться. Не прошло и минуты, как Алиса вернулась. Вслед за ней люди-боры внесли бесчувственное тело в оранжевом костюме ученого. — Кладите его на стол и раздевайте, — руководила Алиса. — Мне нужно его осмотреть. Дайте света. Когда тело осветили несколькими лампами, Айгон с удивлением узнал в нем зайца. Девушка принялась колдовать над ученым с помощью электронной аптечки, остальные молча следили за ее движениями. Вскоре заяц зашевелился. — Спальных мест нет, — заявил дед, закончив возню с газовым баллоном. — Будете спать здесь или в палатке во дворе. Лось-мутант прошивает армейскую палатку, не останавливаясь, а крыса за 15 секунд, — откликнулась Алиса, удивленно взглянув на деда. — Ты об этом прекрасно знаешь. — Да, точно, — задумался дед. — Тогда идите в дом. Только в погреб не суйтесь. — Еще лучше, — возмутилась девушка. — Там же ни одной целой двери. — Мамзель, я могу потесниться, только ради вас! — глядя на Алису голодными глазами, оскалился один из боровов. — Идите в дом! — отвернувшись от остальных, зашептал дед Айгону. — На втором этаже есть каморка с хорошей дверью. Неожиданно закашлялся заяц, пришедший в себя благодаря усилиям Алисы. — Борис Георгиевич, назад! — захрипел он, сползая со стола и окончательно возвращаясь в реальность. — А, это вы! — обвел ученый присутствующих мутным взглядом, остановившись на Айгоне. — Наконец-то вы меня нашли! Основная группа на подходе! — Спасибо вам за помощь, ребята! — повернулся он к Боровым. — Пришли спасатели, дальше я с ними. — Спасибо, до свидания. — За помощь нужно платить! — отозвался один из мужиков. — Ты обещал показать дорогу к вашей стоянке. — Какую дорогу? — вмешалась Алиса. — Он поползет, что ли? Ему в госпиталь надо. — Мне пофигу, кто вы, спасатели или нет, — с нажимом ответил старший Боров. — Он поедет с нами к месту стоянки, покажет там, что к чему. Потом он ваш. Все честно. — Как мы его найдем? — спросил Айгон, глядя в зрачки наставленных стволов. — Его привезут сюда. — Не вздумайте переться за нами, — криво ухмыльнулся старший. — Меньше знаешь, лучше спишь. концу относительно тихого ужина на стол рядом с Айгоном грохнулась пустая консервная банка. За столом в противоположном углу раздался вызывающий смех. «Вырвалось!» — сделал невидное лицо Боров. «А что?» «Ручонки трясутся», — встал он. «А что, может, выйдем?» Боров начал демонстративно снимать пояс с кобурой и ножом. «Сядь!» — осадил Айгона Лом. «Не прыгай без нужды!» «Это же вызов на поединок!» — огрызнулся Лом. «Без оружия!» «Ты всегда на это ловишься?» — усмехнулся Айгон. «Странно, что ты еще жив!» «Слушайте, сейчас дождемся, пока соседи расслабятся, и встречаемся в доме, на втором этаже, с вещами. Там ночуем». «Сыконэ!» — донеслось от соседей. Айгон молча положил руку на плечо напрягшемуся Лому, который лишь презрительно отмахнулся. «Черт, тесно как!» — бухтел Лом, устраиваясь поудобнее. «Одеяло тонкое, матрас твердый». «Хоть об этом дед позаботился», — отозвалась Алиса. «И чего нас выпроваживал?» «Наверное, опасался разборки, когда заяц очнулся», — предположил Айгон. «Интересно, что там произошло у них на стоянке? Ученые ведь без серьезной поддержки никуда не лезут». «А что это он насчет погреба?» — вспомнил Лом. «Не суетесь, — говорит. — Пойдем посмотрим». — Пошли, — согласился Айгон. — Если влипнете во что-нибудь, лучше не возвращайтесь, — пробормотала девушка, натягивая одеяло до подбородка. Лом и Айгон спустились на первый этаж дома и подкрались к проему погреба. Крышка люка, сорванная с петель, валялась в нескольких шагах. Компаньоны осторожно заглянули в погреб. — Федьмин студень! — прошептал Айгон, увидев голубое свечение на дне погреба. — Уходим? — привстал Лом. — Подожди, как-то это странно, — посветил Айгон фонариком. — Такая видимость, как будто пусто там. — Идем, мне что-то не по себе, — заторопился Лом. — Подожди, сейчас проверим. Айгон осторожно пошарил в доме, вернулся с мотком алюминиевой проволоки. Выпрямив 1.5 метра проволоки, Айгон опустил ее вниз. Лом опасливо отодвинулся. — Смотри, если по проволоке поползут голубые языки, беги отсюда! Айгон быстро взглянул на Лома. — Внимание! Начинаю! Сколько Айгон не возил проволокой по погребу, никакой реакции не последовало. Ровное голубое свечение неизменно действовало на нервы, но студня не было. — Здесь пусто, — заключил Айгон, свесившись в люк до пояса. — Светится какой-то порошок. — Тайник! — икнул Лом. — Тихо! Поднес руку к рту Айгон. — Сиди на шухере, я пойду посмотрю. Тайник, а это был он, представлял собой зарытый в земляной пол железный шкаф. Айгон не сразу обнаружил его, так как искать начал в стенах. Подняв присыпанную землей дверцу, Айгон обнаружил несколько предметов, завернутых в целлофан. Что это за предметы, с первого раза сказать было трудно, разворачивать не хотелось. Айгон аккуратно прикрыл тайник и выбрался наверх. «Что-нибудь есть?» — спросил его Лом. «Здесь все тихо». «Барахло разное», — отмахнулся Айгон, счищая с ботинок светящийся порошок. «Пошли спать». «Такие предосторожности ради барахла!» — недоверчиво скривился Лом. Айгон нахмурился. «Я не рассматривал. В чужие тайники лазить нехорошо. Там такая хрень может быть. Ты ее возьмешь, понесешь домой, она будет тебя тихонько так убивать». «Мне как раз какая-нибудь такая хрень нужна». — мечтательно сощурился Лом. — 10 на 10, а еще лучше 20. — Конечно, чтобы живым остаться. — Тихо, замри! — присел Айгон у оконного проема 2-го этажа. Куда они все подевались? Донесся до компаньонов негромкий разговор. Деда спрашивал. — Дед мучит что-то невразумительное. — Может, они действительно спасатели, за подмогой ушли? — На ночь глядя. Да и похожи они больше на наемников. — Значит, подмога недалеко. Завтра чуть свет выходим. Нам бы тоже неплохо, на рассвете, — задумался Айгон. Утром, под звуки отъезжающих автомобилей, группа снялась с ночевки и продолжила путь. Айгон разрывался. С одной стороны, было жаль зайца и хотелось ему помочь, с другой — обязательства перед Катаной и Алисой. Когда пути группы и уехавших Боровов стали расходиться, Айгон остановился. «Прошу тайм-аут. Алиса, дай мне 2 часа. Я чувствую, они где-то недалеко. Посмотрю, что там с зайцем, и обратно». Мы можем остаться в поле без ночевки. Я быстро, 2 часа в долг. У него свежая информация о зоне. Хорошо, встретимся вот здесь, ткнула она в карту, на железнодорожном переезде. Стукнешь чем-нибудь 3 раза, если все в порядке. Ай, спасибо. Я тебя поцелую потом, если ты захочешь, обрадовался Айгон и зашагал по автомобильному следу. Клоун, отвернулась Алиса. Лом, отвечаешь, оглянулся Айгон. — Ладно, — расправил плечи бывший десантник. — Будь спок. Через 1/2 часа бега трусцой, благо по следу можно было бежать, Айгон обогнул холм и услышал выстрелы. Осторожно выглянув из кустов, он увидел полуразрушенный цех или депо, перед которым разыгрывалась очередная трагедия зоны. Из разбитой нивы вывалились 2 неподвижных тела. Что-то... Или кто-то заставил водителя надавить на газ и направить машину в металлический столб. УАЗ, пытаясь развернуться, завяз задним колесом в ржавой бахроме и заглох. 2 оставшихся боровов с колена отстреливали приближающихся людей в лохмотьях, которые шли в полный рост, не срываясь, кто с обрезком трубы или лома, кто вообще с пустыми руками. Айгон ясно видел, как пули рвали тела нападающих, но те и не думали останавливаться, пока у них сокращалась хоть 1 мышца. Близко подбирающиеся обрубки боровым пришлось останавливать огнеметом. Заяц сидел, прислонившись спиной к колесу УАЗа, и жмурился при каждом выстреле. Айгон подумал, что надо отдать должное оставшимся боровым. Они могли спокойно уйти от нападающих, но не захотели бросить товарищей. Подобравшись поближе к УАЗу, Айгон попытался привлечь внимание Зайца, а когда ему это удалось, он изобразил ползущие движения. Заяц отрицательно помотал головой и подергал правым плечом. Айгон переполз левее и обнаружил, что заяц прикован наручником к дверце УАЗа. Между тем поток ходячих трупов иссяк, и боровы, не опуская оружия, медленно двинулись по направлению к цеху. Пока боровы что-то высматривали в окружающих строениях, Айгон бросил зайцу уазовский инструмент, чтобы тот раскрутил дверцу, и окинул взглядом поле боя. Территория перед цехом производила впечатление полного запустения. Ржавая бахрома на столбах и металлических конструкциях, черные метровые иглы вокруг трансформаторной будки и желтые лужи только дополняли общую картину развала. Бегло осмотрев тела, вывалившиеся из нивы, Айгон не удержался и прихватил лежащий рядом Стечкин. К сожалению, времени разбираться с трофеями не было, оставшиеся боровы могли вернуться в любую минуту. Брезгливо отбросив чью-то оторванную руку, вцепившуюся в штанину, Айгон поторопил зайца, возившегося с гаечным ключом, и прошел вслед боровым, стараясь не подходить близко к ржавой бахроме. Через 10 метров, взглянув в оптику из-за угла, Айгон понял, что не товарищеские чувства заставили этих людей сражаться. Их привел сюда артефакт. Вернее, он привел сюда группу ученых, которые только успели установить свои датчики и анализаторы, как вдруг... Все, кто держал в руках оружие, перестреляли друг друга. Чудом спасшегося зайца подобрали боровы. Как-то слишком ясно эти события промелькнули в голове Айгона. Он не видел артефакт, но ощущал его присутствие, и это его страшило. Почувствовав мелкую дрожь в коленях, Айгон заставил себя еще раз вглядеться в оптический прицел сайги. 2 борова стояли перед частично погруженной в асфальт черной конструкцией, выглядевшей как кольцевая решетка с прутьями, по форме напоминающим песочные часы. Двигая карабином, Айгон случайно наткнулся на пронзительный взгляд огромных черных глаз и неожиданно для себя нажал на курок. — Заяц, уходим! — подбежал Айгон к УАЗу и шлепнул ученого по заду, торчащему из задней двери. — Ты что, еще дверку не развинтил? — Я ее совсем снял, — виновато заморгал Заяц. — Дубина! Вот здесь, видишь, верхняя и нижняя части разделяются. Сейчас надо уходить. Понесем дверцу до ближайшего леса. Ключ возьми. — Да я его куда-то уронил. Найти не могу. — Не сквернословь! Твою мать! Твою дверь! Кое-как освободившись от уазовской двери, Айгон и Заяц направились к месту встречи с остальными. — Ну куда ты так летишь? — ныл Заяц, выбиваясь из сил. Мне один специалист говорил, что по зоне надо передвигаться медленно и осторожно. — И где он сейчас, этот специалист? Не у цеха ли валяется? — Зря ты так. Просто не всем везет. — Здесь вы и боровы так наследили, что по этим следам еще долго можно будет спокойно ходить. Да и не очень активная здесь зона. — Кто это боровы? — Люди-боры. Лом говорит, что это очень активная группа сталкеров, незаконно промышляющая в зоне. По-моему, они просто бандиты или мародеры. Такие обычно следуют за нашими экспедициями и подбирают все, что плохо лежит. Да, у цеха сейчас много чего плохо лежит. А что вы собирались делать с этой каруселью? Вообще-то я давал подписку. Но тебе я скажу. Мы впервые получили доступ к порождению зоны в виде целой конструкции. До этого были капли, кусочки, обломки, порошок. Вот и ломанулись. Начальство, как всегда. Давай, вперед, что было еще вчера. Теперь для некоторых уже никогда не будет завтра. Единственное, что я успел понять, эта штука действующая. И она уходит в землю, тонет. Наверное, очень тяжелая. Стой, слышишь? От близкого уже железнодорожного переезда послышался рев и лай. Друзья по подлеску вдоль дороги расположились так, что будка смотрителя оказалась в прямой видимости. Алисы с Ломом не было заметно. Снова раздался рев и лай. На дорогу выскочил лось-мутант, преследуемый дикими псами. Через мгновение стало непонятно, кто кого преследует, так как местные лоси, обросшие роговыми наростами не только вдоль спины, но и по ногам, имеющие к тому же толстую складчатую кожу, не являлись легкой добычей. Кроме того, лоси-мутанты, являясь травоядными животными, имели обыкновение нападать на все, что движется. Любое живое существо приводило лося в ярость, и он преследовал жертву до тех пор, пока не сбивал с ног и не затаптывал ее своими ужасными копытами. Эта участь ждала большинство псов, которые, позабыв обо всем на свете, хотели мяса. Вскоре в поведении собак что-то изменилось. Они перестали играть в прятки с лосем и переключились на новую добычу. Судя по крикам и выстрелам, этой добычей стали люди. — Держись, Течкина, бежим выручать наших! — подскочил Айгон. — Быстрее! — Там же эти твари! — округлил глаза заяц. Но Айгон уже подбегал на удобную позицию к будке смотрителя, готовясь к стрельбе. Кто-то назвал этих псов слепыми. Может быть, они и скрывали свои глаза под складками кожи, но слепыми никак не были. Стая обладала поразительной согласованностью. Две собаки развлекали бегущего неподалеку лося. Несколько крутились у дверного проема будки, заставляя стрелков тратить патроны. Полдюжины голокожих созданий с воодушевлением подкапывали хилый фундамент. Торопливая стрельба Айгона не нанесла ощутимых потерь стае, но отвлекла ее внимание. Здесь мясо, которое не надо было откапывать. Увидев разворачивающихся против него зверюк, Айгон сосредоточился и стал прореживать стаю более прицельно. Заяц с трясущимися руками попытался взвести курок Стечкина, но когда на него из кустов выскочил пес, не нашел ничего лучшего, как бросить свой пистолет ему в морду. В это время с тыла удачно подоспели Алиса с Ломом, и остатки стаи, поджав хвосты, исчезли в лесу. — Все целы! — озабоченно бросился Айгон к компаньонам. — Почти! — блеснул улыбкой на грязном лице Лом. Алиса молча присела на край дороги и стала обрабатывать исцарапанную ногу, отрезая клочья изодранной штанины. У Лома были в крови правая рука и бок, ранец и куртка на спине висела лохмотьями. — Если бы не будка, я бы весь был таким, — снимая остатки ранца, проворчал Лом. — Если бы не ранец, мы бы вовремя не подошли, — подхватил заяц. Алиса благодарно взглянула на Айгона и принялась за раны Лома. — Как вас угораздило? — входил заяц в роль спасителя. — Псы вас здорово прижали. — Как обыкновенно это бывает. Нас вдруг начала окружать стая, и мы еле успели заскочить в будку. Откуда они только взялись? Хорошо, что лось их немного отвлек. — А датчики у вас есть? Как можно ходить в зону без датчиков? — продолжал заяц. — Заяц, отвали со своими нравоучениями, — оборвала Алиса, укладывая аптечку в рюкзак. — Сам-то чем воевал? Браслетом своим? — Во-первых, не заяц, а заяц. Фамилия такая. А во-вторых, у меня был этот, Стручков. Только куда-то подевался. — Вот иди и ищи, — разозлился Айгон. — Стечкин с полной обоймой. У тебя фамилия, случайно, не Древоруков? Обиженный заяц молча побрел по месту недавней схватки, глядя себе под ноги. Алиса неодобрительно покачала головой. — Пропадет ведь ни за что. — Заяц, вернись, на обратном пути поищем. — Ладно, — послышался из кустов довольный голос зайца, — я вам кое-что другое нашел. Все насторожились. — Заяц, — масляным голоском заговорила Алиса, — ты то, что нашел, нам издали покажи, А еще лучше положи вон там, на дорогу, а мы посмотрим. — Ладно вам, — вывалил из кустов сияющий заяц с целлофановым пакетом в руке. — Я эти грибы знаю, они безвредные. Самые неприятные, что они могут, — это светиться чистым синим светом. Самое неприятное прицепилось к его ноге, — прошептала Алиса Айгону. — Заяц, замри! — скомандовал Айгон и осторожно обошел вокруг ученого. — У тебя тут нитки на ноге. — Это не нитки, какая-то паутина. Толстая зараза. — Не трогай, — сказал Айгон, протягивая ему ветку. — Попробуй осторожно смотать. — Вот так. — Хорошо. — Все, больше нет, — вздохнул заяц, доставая из кармана какой-то прибор. — Активности не обнаружено. — Надеюсь, вы возьмете меня с собой? — Почему бы тебе не дождаться спасателей? — подделала ученого Алиса. — Они могут долго собираться. Бандиты говорили, что полночи слышали, как летали вертолеты. Живых, наверное, подобрали сразу. А за остальным новую экспедицию будут неделю собирать, — ответил заяц и обреченно добавил. — Действительно. Оставьте меня здесь. Чего там? Можете даже наручником приковать. Потом найти будет легче. — Точно! У меня как раз с собой коллекция наручников. Выбирай, — подхватил Айгон. — Кончай базар. Идти пора, — оборвала их Алиса и пнула коленом лома, рассматривающего синие грибы. — Пойдем, детка, нахлобучивай портфельчик. — Сколько они могут стоить? — засовывая пакет с грибами в кое-как скрученный проволокой ранец, спросил лом зайца. — Ваши их ценят? — Химики иногда спрашивают, только они ничего не покупают. Им выдают со склада. — Хотел бы я попасть на такой склад, — прищурил глаза лом. — Размечтался, — многозначительно заметил заяц. — Это целая система подземных бункеров с дверями, как в швейцарских банках. Несмотря на присутствие шумного и болтливого зайца, группа добралась до домика лесничего без особых происшествий. Расположив группу в лесу в прямой видимости хутора, Алиса устроила военный совет. «Вот, смотрите, по карте здесь охотничий домик. Катана говорит, что здесь видели старого лесничего. Он якобы не покидал лесничество с самого начала. Что здесь на самом деле, я не знаю. Катана считает, что здесь все давно развалилось и заросло, но, как видите, домик имеет вполне обитаемый вид. Делаем так. Я иду к дому». Лом и Айгон за мной, скрытно, на 30 метров от меня и от друг друга. Заяц сидит здесь, не вмешивается и остается живым, чтобы было кому все рассказать. Если все в порядке, я почешу ободранную голень, тогда все сходимся. Вопросы? Готовность 5 минут. Может быть, лучше я пойду? — блеснул глазами Лом и замолчал, получив от Алисы красноречивый взгляд. — Дайте мне бинокль, у меня зрение слабое, — запричитал заяц. — Еще оружие. Как я без оружия? — Вот бинокль. А оружие ты потерял. Тем более твоя задача — выжить, а не воевать, — самоликвидатор, — отчеканила Алиса. — Я пошла. Айгон и Лом короткими перебежками последовали за девушкой. Выскочив из очередной ложбинки, Айгон услышал сзади шум обваливающейся земли. Отскочив к ближайшему дереву, он увидел, что грунт проседает еще в нескольких местах на небольшой поляне. Со стороны лома раздалось 2 выстрела. Айгон бросился на звук и чуть не наступил на огромную крысу, которая метнулась в ближайший провал. Выбежав на небольшую полянку, Айгон сходу подключился к обороне, которую с трудом вели Алиса и лом против наседающих крыс. Стая была небольшая, но состояла из довольно крупных особей, которых плохо останавливало имеющееся оружие. Крысы, погибая, теснили группу к ближайшему провалу. — Надо лезть на деревья! — крикнула девушка. — Не успеем, — подумал Айгон. Когда крысы приблизились настолько, что стали допрыгивать до горла, и мужчины, отбросив ружья, обнажили ножи, из кустов в крыс полетели зеленые шарики, которые, лопаясь, испускали удушающий запах. Газ в шариках был тяжелый и быстро оседал, что очень не понравилось крысам. Группа, зажав рты и носы, отступила к хутору, крысы исчезли. Айгон, предполагая худшее, поискал глазами зайца. — Кто же это нам помог? — задал лом, интересующий всех вопрос. — И где заяц? — Я здесь! — откликнулся ученый. — Смотрите, что я нашел! — Опять! — напряглась Алиса. — Здесь, наверное, полно всякого добра, — показал заяц футляр немецкого противогаза. — Это похоже на бункер времен войны. — А что у вас тут случилось? — спросил он и наступил на мертвую крысу. Проверка хутора показала, что в домике живет один человек, но сейчас никого не было. Группа собралась на крыльце обсудить дальнейшие действия. «Будем ночевать?» — задал Айгон интересующий всех вопрос. «Есть варианты?» — подумав, ответила Алиса. «Только как отнесется к этому хозяин?» «А вот и он». «Мотя! Мотя!» — послышался из леса за сараем дребезжащий голос. «Мотя, куда же ты подевался?» Через минуту хозяин голоса вышел из-за угла сарая и, увидев гостей, в нерешительности остановился. Немолодой, несколько изможденный лесник в старом и выцветшем рабочем комбинезоне хмуро оглядел непрошенных гостей. — Понятно теперь, почему Мутя пропал, — вполголоса проворчал он. — А я-то думал, что вы здесь не останетесь. — Здравствуйте, Михаил Федорович, — пропела Алиса. — Гостей принимаете? — Я не Михаил Федорович. — Это не место для отдыха, — проворчал хозяин. — Докатились. Уже туристов стали пускать. Даже крыс не боятся. — А где Михаил Федорович? — изобразила беспокойство Алиса. — Нам сказали, что мы сможем у него переночевать. — Федорович пропал во время первого выброса, где-то через год после аварии на АЭС, — усмехнулся над легендой Алисы хозяин. — 20 лет уже. — А что, первый выброс разве был не в 2006 году? — удивился Айгон. — Выбросы пошли уже через год после аварии. С 2006 они приобрели катастрофический характер, и замалчивать их стало невозможно. — Так с кем же все-таки имею честь? — Мы трое спасатели, а это наш спасенный, — ответила за всех Алиса. — Мы сбились с пути и просим ночлега. — А я Иннокентий Александрович. Народ для краткости зовет меня Кент. — Спасибо вам за помощь, Кент. Она была очень кстати. — Да что там, — махнул рукой хозяин. — Сейчас стаи маленькие, не то что раньше. Голод не способствует размножению. Но соваться в подземелье я вам все же не советую. После немногословного ужина мужчины стали располагаться на ночлег, разыгрывая на пальцах, кому первому стоять на охране. Алиса разговорила хозяина, и он повел ее показывать свое хозяйство. «Здесь у меня огородик, там сарай и баня. Это будка Мути. Я пытался разводить птицу, скот, но остался один Мутя. Вон там лес безопасный, я оттуда дрова вожу. Эта тележка не одну тонну перевезла». «Если пойдете на восток, выйдите на грунтовку, по ней на шоссе, и направо через 3-4 километра будет блокпост. Только на лесопилку не заходите». «Да у вас тут целое хозяйство», — постила Алиса Кенту. «Но все же непонятно, что же вы здесь делаете? Простите, но на вас печать хорошего образования». «Живу», — просто ответил он. «Наблюдаю, помогаю. В общем, это мое личное дело». — Извините. — Ничего. Могу я узнать о ваших ближайших планах? Мы бы хотели отдохнуть здесь пару дней, если вы не против. — Ну что ж, гость в доме. Громкое шипение прервало рассуждение Кента и заставило Алису взвести курок пистолета. — Ради бога, не стреляйте! — вскричал хозяин. — Это не опасно! Ради бога! Мутя! Мутя! На глазах у изумленной Алисы огромная, полметра в холке, серо-зеленая ящерица стала ластиться к хозяину, который был несказанно рад возвращению домашнего любимца. Выскочившие на шум мужчины тоже удивленно остановились, увидев это чудо зоны. — Познакомьтесь, это Мутя. Он очень скромный и не любит незнакомых. — Да это же прямо комодосский ящер! — восхитилась Алиса. — Это мутант местной ящерицы. Наверное, его предки любили погреться на солнышке где-нибудь недалеко от АЭС. Вот когда он был маленьким... Сообразив, что говорит что-то не то, Кент сменил тему. — Пройдемте в дом. Я вас таким десертом угощу. Пойдемте. Мути надо привыкнуть. Какая у вас красивая вышивка на занавесках и на салфетках. Неужели здесь жила женщина? Отведав десерта, продолжила общение Алиса. — Да, — грустно ответил хозяин. — Она умерла. Это одна из причин, почему я здесь. — Расскажите нам о здешней жизни, пожалуйста. Вы не представляете, как это важно для людей знать о зоне. Наверное. Смотря кого эти люди представляют. А вам приходилось бывать в глубине зоны, встречать какие-нибудь существа или явления? Выдержав паузу, продолжила девушка. Айгон давно догадался, что Алиса ведет какую-то игру в соответствии со своим заданием, и недоумевал. Неужели этот человек может что-то знать о карте зоны? Да и что может быть на этой карте? Ну, расположение стабильных аномалий и ловушек, ну, берлоги и лежбища местной живности, места находок артефактов и других явлений. Если собрать воедино разрозненную информацию сталкеров, военных и спецслужб, как раз и получится подобная карта. Сложно, но можно. А вот искать мифическую карту зоны у странного лесника Айгону казалось непонятным и даже глупым. Хотя кота не виднее. «Немного приходилось», — глаза Кенты подернула пелена воспоминаний. «Существа, населяющие зону, — это мутирующие потомки людей и животных, когда-то попавших под ее воздействие. У некоторых от людей осталась только привычка перемещаться на двух ногах, а их способности вообще не поддаются никакому объяснению. Например, карлики, овладевшие способностью телекинеза, перемещением предметов усилием мысли. Или так называемые контролеры, способные заставить обычного человека выполнять мысленные приказы. — А кто из них может управлять ходячими трупами? — поинтересовался Айгон. — Трудно сказать, — задумался хозяин. — Теоретически и те, и другие. Карлик может перемещать или двигать их руки-ноги, как любой другой предмет. Контролер может заставить сокращаться их мышцы, активировав нервные окончания. Правда, для этого ему нужны свежие тела. Наговорившись, путешественники улеглись отдыхать, успокоенные обещанием у хозяина, что Мутя — лучший охранник. Только Лом, под впечатлением прошедших событий, продолжал донимать засыпающего Айгона своими вопросами. — Видал ящура? Интересно, насколько он потянет у ученых? Этот Кент, видать, непростой. Интересно, сколько он уже в зоне живет? Слушай, мне Заяц рассказал одну историю из книги «Пикник» где-то там. Так я теперь все просек. Короче, там на Землю залетели из космоса, типа на привал, передохнуть. А у самих еда, вещи, быт и отходы — все чуждое нашей жизни. Это все равно, как мы проведем пикник недалеко от муравейника. И для муравьев после... Возникнет зона из пролитых сгущенки, бензина, масла и другого мусора. Пришельцы бросят условно фантик от конфеты, а у нас студень. Заяц считает, что зона — это дело их рук, или не знаю, что там у них вместо. А я думаю, что зона — это не просто пикник чужих, это вторжение. Они готовят себе плацдарм для высадки, создают себе условия для жизни. Как только до этого раньше не додумались. Всего-то тебе интересно. Я и сам не прочь узнать, что здесь делает Кент. А насчет вторжения это ты загнул. Была авария на АЭС, и зона — ее результат. Почему же тогда зона не образовалась на месте Хиросимы или на ядерных полигонах? Наверное, кратковременный взрыв не так влияет. Да и откуда ты знаешь, что там нет зоны? Ты там был? То-то. Говорят, что кроме АЭС на зону оказали влияние секретные лаборатории и экспериментальный завод, которые, в свою очередь, хорошо получили от АЭС. — Слушай, а может быть, это новая форма жизни получилась? — Ну, все может быть. — Спи давай. Под утро Айгон почувствовал около себя какое-то движение. Приоткрыв глаза, он увидел, как Алиса тихонько шарит в нехитром скарбе кента. Наблюдая за ее поисками, Айгон обратил внимание на двух светлячков на потолке, которые вдруг превратились в два светящихся глаза, и их обладатель, большой черной капли, сполз вниз. В восставшем из капли монстре, состоявшем из туго переплетенных жил и хрящей, Айгон с ужасом узнал кента. Айгон хотел вскочить и закричать, но не смог шевельнуться. Монстр тихо приблизился к увлеченной поисками Алисе и, раздирая одежду, обвил ее руками-плетьми. Неимоверным усилием воли Айгон дотянулся до карабина, медленно поднял его и... проснулся. Алиса не спеша копалась в шкафу. Лом возился на кухне, а Заяц читал какие-то рукописи. — Все проспал, — пробормотал Айгон. — Народ уже давно тусуется. — А хозяин-то где? Потягиваясь, прошел Айгон к умывальнику. «Слинял куда-то на рассвете», — быстро глянула на него Алиса. «Народ воспользовался моментом», — подытожил Айгон. «Ты посмотри, как он интересно пишет!» — восхищенно перебирая бумаги, откликнулся Заяц. «Это он сам Мутю вырастил!» «Как это сам?» «Ну, вернее, он с помощью зоны. Здесь все, конечно, пишется иносказательно, но умному человеку разобраться можно. Кент как-то вычислил особое место в зоне, в которое поместил коробку с обычной ящерицей, и через некоторое время она выросла и стала Мутей. А еще Кент умеет исчезать». «Как жидкий терминатор?» — вспомнил сон Айгон. «Нет», — удивленно поднял брови Заяц, — «просто становится прозрачным и исчезает». «И таким образом ходит туда-сюда из зоны на большую землю». «Полный бред», — заключил Айгон и посмотрел на Алису. «Как успехи?» «К нам гости», — вышел из кухни Лом. «Человек 7 со стороны леса». «Ну, допустим, не 7», — раздался от двери и ехидный голос. «Руки за голову, лицом к стене!» Взглянув в стволы, торчащие из разбитых окон, группа подчинилась требованию гостей и была закована в наручники. «Все проспал», — снова подумал Айгон. «А Мути, наверное, за хозяином ушел. Да и лаять он, похоже, не умеет». «Оружие собрали? Чердак проверили?» «О, какие люди! И ты здесь, Лом! Вот сюрприз!» — обрадовался один из вошедших бандитов. — А тебе повезло в этот раз. — Что, продолжим? — обернулся Лом. — Стой спокойно. — Продолжим. — Тоже мне Ван Дам. — Что за шум, Кукис? — вошел еще один вальяжный, привыкший к вниманию бандит с властным взглядом и брезгливой гримасой на лице. — Да вот, Бора, старого знакомого встретил. Это тот самый, который своими разборками помешал нам поговорить с этим. — кивнул Кукис на Айгона. — Эй, у стены! «Повернитесь! Кто первый скажет о задании катаны, останется живым!» — с видимым удовольствием заявил Бора. «Считаю до трех!» «Где-то я уже это слышал», — подумал Айгон. «Какая катана? Мы частные спасатели! Вон, за его группой нас послали!» — плачущим голосом начала объяснять Алиса. «Нас не понимают!» — сделанным сожалением ответил Бора и показал на Лома. «Этого в расход!» Только подальше, у леса. А то знаю я вас. Из-за своей лени готовы у себя под койкой трупы складывать. Двое бандитов вывели Лома на двор и зубоскали повели за пристройки. «Продолжаем разговор», — оглядывая оставшихся пленников, усмехнулся Бора. «Заяц отпусти, он вообще ничего не знает. А катану тем более», — подал голос Айгон. «Это я ничего не знаю», — возмутился Заяц. «Да я все знаю». Бандиты дружно заржали. «Говори, и останешься жив», — пообещал Бора, поигрывая новеньким глоком. «Мы получили задание исследовать артефакт, и когда короче, все, что до катаны, можно пропустить». «Шеф, это тот самый!» — один из бандитов что-то зашептал главарю на ухо. «Так, ты отойди в сторону, с тобой отдельный разговор», — махнул шеф Зайцу пистолетом. — Отойди! Чего встал? Могу ведь пристрелить ненароком! Заяц суетливо потыкался по углам и ушел в кухню, в дверях которой расположился бандит. — Ну? — повернулся Бора к оставшимся. — Что ищем-то? Сокровищ Флинта здесь не наблюдается. Бандиты снова заржали. Со стороны леса грохнул выстрел, потом второй. — Контрольный! — удовлетворенно вздохнул Бора. — Отошел ваш друган в страну вечной охоты. — Ну, с кем продолжим? Бора несколько раз перевел взгляд с Айгона на Алису, но, услышав в ответ одно молчание, продолжил допрос. — Я предпочитаю деваху, — под одобрительный гогот выбрал главарь. — Пропустим ее все хором, а потом в студень, и будет она там сидеть и умолять о пуле милосердия. — За информацию так и быть. Убью быстро, а? Алиса равнодушно смотрела в пол, как будто разговор шел не о ней. — Молодец, девчонка, хорошо держится, — мысленно одобрил Айгон. Бора повернулся к Айгону, и его лицо перекосило крайняя злоба. — Ну вот что молчишь, — завизжал он. — Все равно ведь все скажешь, раньше или позже. Строят из себя героев, вашу мать. У меня еще никто не молчал. Резкий хлопок и брызги крови от осевшего главаря заставили всех повалиться на пол. Айгон тоже уткнулся лицом в смятую вышитую салфетку, лежащую в осколках стекла. Вскоре над домом завис вертолет и раздался голос, усиленный громкоговорителем. — Внимание на хуторе! Вы обвиняетесь в незаконном проникновении в запретную зону. Требую сложить оружие и сдаться. Только тогда вы можете рассчитывать на снисхождение. — Быстро выставь девчонку в окно! — скомандовал кому-то Кокис и закричал наружу. — У нас есть кое-что на обмен! Мы вам возвращаем ваших людей, вы нам свободу! — Никаких условий! Повторяю, вы все обвиняетесь в проникновении... — продолжал вещать голос сверху. — Черт, попали! Может, они не слышат? — Да все они слышат. Они уже нашпиговали микрофонами весь хутор, — подал голос Заяц. — Бери оружие, ты, всезнайка! Будешь повязан, как все! — Начинаем штурм! — огласили сверху. Через минуту все было кончено. Пятерых бандитов сняли снайперы, остальные сами сложили оружие. Айгон лежал, рассматривая салфетку, пока его рывком не поставили на ноги. А уже через час их на аэродроме встречал встревоженный Катана. Что-то объяснив командиру отряда быстрого реагирования, он освободил Айгона и Алису от наручников и черных повязок и повел к своей машине. — Там еще Заяц остался, — вспомнил Айгон. — Ничего с ним не случится. Разберутся и отпустят, — махнул рукой Катана. — Сейчас мыться, переодеваться, и через час я жду вас у себя на фазенде. «Ну, рассказывайте!» Катана колдовал у плиты, разогревая что-то вкусно пахнущее, пока Айгон с Алисой располагались на небольшой веранде. «Вот и готово! Не сильно вам досталось, герои-партизаны?» «Да мы ничего, лома жаль!» «Это Айгон у нас герой. Я-то знала, что СОБР скоро пожалует», — уточнила девушка. «Как это?» — удивился Айгон. «Обычная связь в зоне не работает из-за сильных искажений. Это всем известно. Но просто наличие тревожного сигнала спутник воспринимает. Алиса нажала капу разового передатчика и спокойно ждала отряд быстрого реагирования», — объяснил Катана и вздохнул. — Да, не повезло твоему напарнику. Жаль парня. — Как вас угораздило собрать в зоне столько народу в одну кучу? Все дружно набросились на еду, попутно обсуждая события. — Похоже, у них была информация о нашей группе, — закончила Алиса свой краткий рассказ. Еще личные счеты приплелись. В общем, все крайне неудачно. Я чувствую, что этот Кент непрост. Что-то там все-таки есть. Но пока не пойму, что. Еще этот треп Зайца из головы не выходит. Катан, ты поговорил с ним построже? — Да, поговорю. — А эта тварь, Мутя, действительно прирученная ящерица? — ответил Катан, думая о чем-то своем. — А этот лесник действительно интересен. Эх, надо было прихватить те записи, вдруг там и карта где-нибудь завалялась. — Прихватить, лежа на полу в наручниках? — усмехнулся Айгон и напрягся, пытаясь не потерять быстро проскочившую идею. — Кажется, я видел эту карту. Минутное молчание нарушил Катана. — Хорошо, ты произвел на меня впечатление, но я жду аргументов. Когда я валялся мордой в пол, между нами была вышитая салфетка. Так вот, видимая часть вышивки выглядела как схема. И на этой схеме среди разноцветных квадратиков и кружочков были изображены маленькая ящерица внутри большой. Эту схему надо привязать к местности, и мы узнаем, где маленькая становится большим. А может быть и не только это. — Ты гений! — воскликнул Катана. — Но учти, гении долго не живут. — Кент нормальный мужик! — Алиса с завистью глянула на Айгона. — Еще бы немного пообщались, и он сам бы нам все рассказал. Через два дня Айгон зашел в бар поужинать и встретил там Алису и Катану. Они, видимо, что-то отмечали и были весело оживленные. Айгон подошел поздороваться, но его присутствие неожиданно смутило празднующих. — Айгон, дружище! — несколько фальшиво обрадовался Катана. — Давай присаживайся. Отметь с нами завершение великого дела. — Давай, давай! — пьяно чмокнула Алиса Айгона в щеку и потащила за рукав к столу. — Попался так попался! — Могли бы и позвать, — недоуменно пожал плечами Айгон, усаживаясь на стул. — Да мы сейчас к тебе собирались. Все несколько сумбурно вышло. Мы праздновать будем не здесь, а в самом лучшем ресторане, самого лучшего... — Подожди, — ответил Айгон. — Что праздновать? «Видишь ли, Айгон?» — снизила голос Алиса. «Мы нашли эту карту. Теперь мы богаты!» «Мы предлагаем тебе вступить к нам в долю», — предложил Катана. «Ты получаешь часть вознаграждения и взамен клянешься молчать. Главное, чтобы мысли ни у кого не возникло, что она существует. Иначе мы трупы». «В каком смысле нашли? Взяли у кента? Купили? Отняли?» «Ты же помнишь, какой там был разгром?» — начала объяснять Алиса. «Кент очень расстроился. Он вообще ни с кем разговаривать не хотел». «Пришлось на него нажать», — продолжил Катана. «Когда мы к нему вернулись, там почти ничего не было. Ни записи, ни салфеток. Он все спрятал. Мы его попытались уговорить, но он какой-то дикий совсем. Позвал своего ящера. Пока я с этим хвостатым возился, Кент надумал бежать. Ну, я его и пристукнул. Пришлось его связать». «Ты что, пытал его?» — еще не веря во всю эту историю, спросил Айгон. «А что мне было делать?» — возмутился Катана. «От него требовалось всего несколько тряпок. Он бы себе новые нарисовал». «Алиса, он же нас спас!» — все еще на что-то надеясь, — сказал Айгон. «Да я здесь при чем?» — вдруг рассердилась девушка. «Он мне слова сказать и шагу ступить не давал, как одержимый был. Закрыл кента в погребе, только поесть выходил». «Ладно, Айгон, брось!» — раздраженно махнул рукой Катана. «Что мы будем из-за сумасшедшего старика разборки устраивать? Главное, у нас есть карта всех времен и народов. И чтобы поскорее забыть способ ее получения, вы здесь пьянствуете, так?» — зло прищурился Айгон. «А ты знаешь, сколько моей жизни ушло на эту карту? Знаешь, сколько я перенес всего? Я, может быть, клятву дал у могилы?» — огрызнулся Катана. «А те люди, которые эту карту рисовали, сколько они перенесли?» «Все, хватит рассусоливать», — нахмурился Катана. «Я с тобой как с другом, а ты...» «Короче, все, кто видел карту, либо немы, либо мертвы. В ее поиске заинтересовано спецподразделение очень крутой организации. Поэтому советую не возникать. Меня бы не поняли, если бы я вернулся ни с чем». «Так ты...» «Да, я агент этой организации. Алиса мой стажер. Теперь, наверное, тоже агент. Завтра ты получишь свои 20 кусков и... прощай! Вперед к светлому будущему!» Перехватив быстрый взгляд Алисы, Айгон понял, что сумма сильно занижена, но эти грязные деньги волновали его меньше всего. Сейчас ему хотелось встретиться с кентом, помочь, если надо, попытаться ему объяснить. Хотя что можно объяснить человеку, которого пусть не намеренно, но подставил? Айгон молча встал и вышел из заведения. Никто его не удерживал. На улице Айгон столкнулся с шумной веселой компанией, видимо, собирающейся продолжить отдых в баре. «Здорово, Айгон!» — послышался знакомый голос. «А, Заяц, привет!» — вяло махнул рукой Айгон. «Чего это вы празднуете?» «Пришел приказ! Все, домой!» — воскликнул радостный Заяц. «Через 2 недели придет смена, и тогда мы действительно попразднуем. А сейчас так, разминка только. А ты чего такой грустный?» Айгон нехотя, только как человеку, с которым был в передряге, рассказал Зайцу о том, что произошло с кентом. «Серега, ты чего застрял?» — позвали Зайца из заведения. «Сейчас иду. Вы там пока без меня!» — откликнулся Заяц. «Даешь смену!» «Даешь! Даешь!» — ответил ему хор голосов из зала. «Пойдем, пройдемся», — предложил Заяц Айгону, и они, не торопясь, направились вниз по улице. Городок жил своей, в общем-то, тихой жизнью, только со стороны бара доносились взрывы хохота. Все, казалось, свыклись с тем, что всего в десятки километров зреет неведомая сила, изменяющая землю и заставляющая людей охотиться друг на друга. — Тебя наследство еще не таскали? — осторожно задал вопрос Заяц. — Нет. А что за следствие? — Дело в том, что Бора выжил, его спас бронежилет. И через своих влиятельных друзей-покровителей инициировал расследование попытки покушения на его персону и убийства 5 гражданских лиц. Меня и Алису вызывали свидетелями. — Вот хрень ты развели! — возмутился Айгон. — И что дальше? Чего от тебя хотели? — Не знаю, что там Алиса показала. Я-то ничего не видел. Что с меня возьмешь? — хитро усмехнулся Заяц. — Того снайпера, который завалил Бору, увольняют из СОБРа. Остальные будут наказаны административно. Вот такие дела творятся. — Гады! Ребята свою работу выполняли, агента вытаскивали, а их за это по башке. И как они теперь дальше будут служить, с оглядкой и сомнениями? — А кто агент? Ты, что ли? — округлил глаза заяц. — Я? — Да нет, Алиса! — чуть улыбнулся Айгон и помрачнел. — Слушай, заяц, у меня к тебе дело. Мне срочно нужно в зону, к кенту. Можешь помочь? — В общем-то, можно устроить тебя лаборантом, — задумался заяц. — Попросишься в поле и попадешь в наш лагерь. А там сам думай. — Мне срочно нужно. Сейчас. Там кент из-за меня пострадал. Ну, подумай. Заяц старательно наморщил лоб. — Завтра в лагерь идет груз на Урале. Я возьмусь его сопровождать и спрячу тебя в кузове. Только тебе нужно прийти ко мне в институт часов 8 до погрузки. Позже, когда кузов опломбируют, я тебе уже не помогу. — Когда скажешь, тогда я приду. Партнеры продолжили свой путь, уточняя детали проникновения, и заяц, увлекшись, совсем забыл о коллегах, отмечающих такое будничное, но для некоторых такое важное событие — окончание смены работы в зоне. Айгону в этот день везло. Заяц без особых помех разместил его в одном из контейнеров, который вскоре погрузили в кузов Урала. На блокпосту не стали проверять опломбированный груз. В лагере никто не обратил внимания на новенького лаборанта, даже документов не спросили, хотя заяц позаботился и об этом. Когда пришло время Уралу возвращаться, Айгон и заяц спокойно выехали в обратный путь. И когда лагерь скрылся за поворотом, заяц пшикнул чем-то водителю в лицо и остановил грузовик. — Машина в вашем распоряжении, сэр, — картинно доложила Найгону. — Одна маленькая просьба. Я иду с тобой. — Как хочешь, — не удивился Айгон. — Только постарайся не быть обузой. — Вот этого я обещать никак не могу. Но постараюсь, — немного сник заяц. — Зато у меня есть свежая карта с безопасными маршрутами, и по пути я тебе должен кое-что рассказать. — Хорошо. А что будет с водилой? Не бросим же мы его вот так. Он придет в себя через 5 минут, без каких-либо последствий, кроме провала в памяти. Эту штуку мне выгнал хороший химик из мака и грибов. Мы недалеко от лагеря, и здесь частое движение. С ним ничего не будет. Хотелось бы верить. Подождем, пока не услышим какой-нибудь транспорт. Картина не врала. Пока грузовик ехал по зеленой линии, проведенной по карте в подходящем направлении, ничто не мешало спокойному движению. Только 2 или 3 раза пискнул бортовой датчик аномалий и биологической активности. Когда с зеленой линии пришлось свернуть, до жилища кента оставалось 6 километров, и Айгон не рискнул ехать дальше. Оставив грузовик, партнеры в наступающих сумерках продолжили путь пешком. — Так что ты там говорил о технологии? — продолжил Айгон начатый разговор. — Я говорю, что концепция исследования зоны неверна. Ее исследуют как последствия катастрофы на АЭС, плюс секретные заводы и лаборатории. Я имел возможность изучать, правда, первично и поверхностно много предметов из зоны. Глубокие исследования проводятся в недрах 10 НИИ на Большой Земле. Так вот, они там исследуют мертвые артефакты, за исключением тех, которые удалось случайно оживить. Все активные артефакты за пределами зоны перестают проявлять свою сущность и становятся просто сувенирами. Это я придумал такой термин. Конечно, мне стоило бы... Так что о технологии? Да. Я перепробовал кучу анализаторов, сканеров и микроскопов и пришел к выводу, что все эти артефакты — порождение чужой технологии, а не наших лабораторий и заводов. Ну, ты не первый, кто это придумал. Ты слушай. Самое главное — это все результат действия нанотехнологии. Это ты имеешь в виду наночипы? Перекруче. Нанороботы. Представь себе машину, агрегат, производящий миллиарды нанороботов, которые действуют по заложенной программе или управляются дистанционно. Они проникают всюду, в механизмы, организмы и прочие измы, и в соответствии с программой изменяют их, модифицируют на свой лад. Их множество, они в воздухе, в земле, в нас. Они создают аномалии, студень и всякую дрянь. Они готовят плацдарм для вторжения. Пришельцам нужна подходящая обстановка для жизни, понимаешь? А откуда они берут энергию? Нанороботы отлично организованы и многофункциональны. Часть их создают цепочки, по которым поступает питание и стройматериал. Часть добывают необходимые на месте из окружающей среды, остальные, используя все это, модифицируют объект — человека, животные, дом, лес. И все это происходит для нас почти незаметно, где-то на клеточном уровне. Мы можем иногда заметить побочные эффекты, типа свечений или фантомы, а это поступает по цепи энергии или собирается в кучку миллиардов 10 нанороботов. А машина вторжения их все штампует и штампует. Бред! Что же их никто не обнаружил? Ни один ты с микроскопами спал в обнимку. Без питания они становятся просто пылью. Наверное, мы сейчас идем по миллионам мертвых и рассыпавшихся нанороботов, которых не отличишь от прочего мусора. Хотя, скорее всего, они всех своих подбирают. Им нужен стройматериал. Допустим, эта машина-производитель сломается. Ну, я не знаю, насколько высок их коллективный интеллект. Наверное, какая-то часть попытается выжить, найти источники питания. Но такой активности, как сейчас, уже быть не должно. Самое интересное, в записях Кента я нашел косвенное подтверждение существования машины-производителя. А его вышитая салфетка — это карта наноактивности. Значит, его мутя — это результат чужой нанотехнологии? А мы с ним чуть ли не в обнимку. И карлики с контролерами всего лишь управляют нанороботами? Только каждый по-своему? Всего лишь. Это еще неизвестно, кто кем управляет. Во всем этом еще предстоит разобраться. — Смотри, окошко в доме светится, — заметил Заяц. — Значит, хозяин дома. Партнеры, стараясь соблюдать осторожность, приблизились к дому Кента. Во дворе и видимой части дома царил полный беспорядок. Дверь дома отсутствовала. В комнате горел слабый светильник, и невозможно было понять, есть ли там кто-нибудь. Через минуту на крыльцо вышел человек, в котором Айгон с замиранием сердца узнал Лома. — Это Лом! — панически громко прошептал Заяц. — Вижу. Надеюсь, он не обработан этой нанохренью, — ответил Айгон. — Лежи здесь, а я пойду посмотрю. Нарочно, не скрываясь, Айгон вышел из кустов и окликнул товарища. — Лом, это ты? — А, привет, — вяло взмахнув рукой, оглянулся тот. — Можешь не торопиться. Кент умер. Три человека молча сидели за столом. Горестное молчание иногда нарушал Заяц, перелистывающий записки Кента. Лом сжимал и разжимал кулаки, его красные от бессонницы глаза слезились, и даже под недельной щетиной было заметно, как запали его щеки. Айгона разбирал гнев. Он был зол на себя за то, что доверился Катане, был зол на Катану за неразборчивость в способах достижения цели, а еще он был зол на Алису за то, что она готова выполнить любой приказ ради карьеры. А ведь Айгону казалось, что она ему нравится. «Он знал, что вы придете», — нарушил молчание Лом. «И кроме этих бумажек велел передать вам этот платок. Он сказал, что солнце — это юг, и что вам надо найти и уничтожить яйцо. Тратил в бочке, в погребе. Он боялся, что яйцо найдут спецслужбы, и тогда наступит эпоха тотального контроля, а неугодных будут просто модифицировать. Не спрашивайте меня о смысле, я только передаю его слова, и не знаю, что из этого правда, а что бред». — Ты сам-то как выбрался? Тебя же казнить хотели, — поднял голову Айгон. — Кент меня спас. Он мог ускоряться на короткое время. Ящер отвлек внимание Боровов, а Кент оприходовал их по тому месту, где у нормального человека голова. Два выстрела мои. Я увидел, что вас под конвоем сажают в вертолет, и решил возвращаться сам. Кент рассказал мне, как идти, но я заблудился. Проплутав больше суток, я вернулся сюда и обнаружил во дворе истерзанного Кента. Он сумел выбраться из погреба, но на большее его не хватило. Пытки, слабость от ускорений, простуда. Он все это не выдержал. «Ну что, лишим их удовольствия пользоваться картой Кента?» — немного воспрянул Айгон после рассказа Лому о своих приключениях. «Надо найти это чертово яйцо! Заяц, доставай свою карту, пришло время ответного удара!» «Это фантастика!» Заяц не мог оторваться от записок. «Представляете, в зоне есть определенные места, где, соблюдая некоторые условия, можно стать контролером, карликом или фантомом. Есть даже возможность получить способность поджигателя». «Это как?» — не понял Лом. «Зажигать огонь усилием воли», — со значением произнес Заяц. «Представляешь, какая крутизна! Никакие Боровы не страшны». «Ага, только если контролеры и карлики уроды, то как же выглядит поджигатель?» — усмехнулся Лом. «Какая разница? Главное, круто!» «Вообще ты прав. Лучше всего быть человеком. А еще лучше тем человеком, который далеко-далеко от зоны». Изучив карту Кента, тщательно оговорив все детали, на вопрос, кто понесет рюкзак с тротилом, все посмотрели на Лома. И, собрав имеющееся оружие, кое-что осталось от Боровов, команда отправилась в путь. Сказать, что без карты Кента друзья бы пропали, значит ничего не сказать. При внимательном рассмотрении на ней в нужных местах был указан даже метраж опасных мест, которых с приближением промышленной зоны становилось все больше и больше. Все чаще стал попадаться брошенный или разбитый транспорт, остовы сгоревших вертолетов и темные провалы окон, из которых тянулись клейкие нити бахромы или выглядывали голубые языки студня. «Входим в промзону», — объявил Айгон и тут же оступился, медленно съехав в кювет. «Держи его! Хватай за ремень!» — закричал Лом Зайцу, так как сам шел замыкающим. Лаборант неуклюже перехватил свой карабин и попытался поймать Айгона за воротник, но безуспешно. Через секунду Айгон оказался на дне кювета по колено в коричневой жиже и продолжал погружаться. «Хватайся за калаш!» — отпихивая Зайца, протянул автомат Лом. «Давай, что же ты?» Айгон, с трудом переборов ощущение погружения в воду с головой, с некоторым удивлением посмотрел, как бурая жижа поднимается все выше и выше. Из шока его вывел чувствительный удар по затылку. Оглянувшись, он чуть не ткнулся носом в компенсатор калаша, который протягивал ему Лом. Айгон, как во сне, схватился за ствол автомата, и друзья вытащили его на дорогу. — Посмотри на свои ноги! — Заяц выхватил флягу и принялся поливать водой ступни Айгона. Глянув вниз, Айгон обнаружил, что ботинок нет, они остались в кювете, а штанины до колена грязными потеками сползают с ног, которые Лом быстро обтер бинтом. — Ты как? — потряс Айгона за плечо Заяц. — Голова кружится, ноги онемели. — А так вроде нормально, — промямлил Айгон. — Идти сможешь? Надо тебе какую-нибудь обувь найти, — суетился вокруг Заяц. Во время вынужденного привала члены команды стали свидетелями образования нового артефакта. На всех внезапно навалилось ощущение тяжести, волосы зашевелились, а конечности мелко задрожали. Все в испуге присели, не понимая, с какой стороны ждать угрозы. Напряжение в воздухе нарастало, и, повинуясь неведомым законам, около фонарного столба возникло призрачное свечение, от которого в глазах смотрящих пошли темные пятна. Прямо у ног невольных наблюдателей змеились коронные разряды, заставляя шевелиться траву, листья и мелкие камешки. Люди вынуждены были лечь, и до потери сознания сжимали руками головы, которые раскалывались от близкого воздействия процесса. Когда все кончилось, а команда пришла в себя и нашла силы осмотреться, то ее взору предстал черный полутораметровый стержень, наискось торчащий из асфальта. Заяц, который очухался раньше всех, осмотрел изделие поближе. Стержень имел мелкоячеистую структуру и, казалось, был покрыт замысловатой резьбой. — Заяц, назад! — закричал Айгон, когда его зрение достаточно сфокусировалось. — Ничего не трогай! — Там такое! Такое! — вернулся Заяц с широко раскрытыми глазами. — Вот это технология! Внезапно он схватился руками за лицо и его вывернуло. Эта же участь постигла остальных. Потребовалось еще некоторое время, чтобы прийти в себя и восстановить потерянный завтрак. Чем дальше группа продвигалась в сердце зоны, тем более заброшенной и необитаемой она выглядела. Наверное, даже местная живность не могла вынести ее активности. Медленно, колонной, след в след пробирались друзья по промзоне, постоянно сверяясь с картой. Постоянные напряжения и ощущение неведомой опасности не давали Айгону и Лому возможности оценить все чудеса места, куда они попали. Лишь Заяц, что-то бормоча себе под нос, не смотрел под ноги, а вертел головой во все стороны и думал, что только такого идиота, как он, могло занести в этот ад перед самой сменой. — Здесь можно сделать привал, — объявил Айгон. — За этим ангаром или цехом хрен его разберет. Здание АЭС. До яйца по карте 300 метров. — 300 метров до последнего приюта! — попытался пошутить Лом, но ему никто не ответил. Все привалились к стене ангара и наслаждались минутами покоя, слушая тоскливые звуки промзоны. — Смотрите! — нарушил тишину Заяц. — Казалось бы, обычный ангар с разным ржавым хламом, а вон та железяка блестит, как новая. Эта железяка называется трансформатор, — вяло ответил ему Айгон. — В зоне такое бывает. — Да это бывает в области так называемой чистящей аномалии. Раньше думали, что это что-то связанное со временем, типа оно замедляется и все такое, — уточнил Заяц. У нас один лаборант подсунул в такую чистку старую винтовку Мосина, которую откопал в районе лагеря. Так металлические части восстановились, разве что смазку не нанесли. — Кто не нанес? — не понял Лом. — Нанороботы. Лом посмотрел на Зайца, и в его взгляде промелькнула жалость. — Совсем крыша съехала, — пробормотал десантник. — А еще у нас один сотрудник зашел в сарай дождик переждать, так ему сверху что-то капнуло, и все, паралич. Случайно на него наткнулись. Его же крысы объедать начали. — А еще случай был. — Кончай, Заяц, не нагоняй тоску, — перебил его Айгон. — Дай вздремнуть. — Смотрите, что это? — увидел что-то Лом. Там, куда он показал, быстро вспухала земля. Вскоре большие комья грунта отвалились в стороны, и на образовавшейся куче появилось пятнисто-серое пузыреобразное тело. Когда оно развернулось, оказалось, что это был гигантский мутировавший крот, над которым хорошо потрудилась зона. Крот-мутант, расставив лапы ковши, высоко задрал нос и принюхался. — Интересно, чем они здесь питаются, все эти мутанты-гиганты? — Сколько он? Около метра в поперечнике, — вслух подумал Заяц. — А мне не интересно, чем он питается, — вполголоса ответил Лом. — Главное, чтобы не нами. — Тише вы, — прервал их Айгон. — У него должен быть отличный слух. Между тем... Ответ на вопрос Зайца не заставил себя долго ждать. В нескольких местах из земли вдруг полезли гигантские земляные черви, самые крупные из которых достигали 5 сантиметров в диаметре. У крота начался настоящий пир. Не в силах вытерпеть зрелище пожирания лопающихся и извивающихся червей, группа снялась с места. Оставался последний рывок к заветной цели. Когда друзья скрылись за углом ангара, на место привала из-под крыши по стене сползла вязкая грязно-желтая масса, но они этого уже не видели. Последние 100 метров прошли как во сне, казалось, что все замерло, ни ветерка, ни звука, только гулкие шаги 3 человек по бетону нарушали покой сердца зоны. Осторожно обойдя очередное строение, группа уперлась в груду бетона от развалившейся стены огромного цеха с паровыми турбинами и теплообменным оборудованием. Развалила стену одним концом овальная выпуклая конструкция, второй конец которой терялся в глубине цеха. Внутри оказалось, что другая часть яйца сильно смята и разорвана, а многочисленные разломы сочатся разноцветными жидкостями, струятся призрачным светом и потрескивают электроразрядами. — Это не яйцо, а скорее черепаха, — вывел Заяц друзей из созерцательного оцепенения. — Да, похоже, — согласился Айгон. Те, кто обозвал ее яйцом, наверное, не подходили так близко. Смотрите, как она корнями в землю вросла, весь бетон вскрылся. — Мы сюда зачем-то шли? — напомнил Лом. — Давайте уж поскорее закончим и домой, а? — Да, Лом, устанавливай тротил вон там, у корней, а я протяну вон туда провод. Осторожно, не расслабляться. По мере приближения к яйцу черепахи вокруг все сильнее ощущалось какое-то напряжение, как будто с каждым шагом звук издаваемой конструкции поднимался на тон выше. Стараясь унять дрожь в руках, Заяц вплотную приблизился к узловатой поверхности черепахи и стал близоруко ее рассматривать. Неожиданно часть поверхности ожила и съехала в сторону. В открывшемся проеме поползла широкая разноцветная лента полумеханических и полуорганических узлов. Вскоре лента остановилась, и друзья почувствовали звук, возникший, казалось, прямо в голове. Странные образы, возникшие в сознании всех троих одновременно, стали вдруг приобретать смысл. Звук превратился в голос, который вещал из-под черепной коробки с таким напряжением, что она грозила вот-вот лопнуть. В результате энергетического выброса возникли проблемы функционирования транспорта провода. Был произведен аварийный сброс автоматического индустриального модуля. Приносим извинения за причиненные беспокойства. Если автоматическое функционирование модуля нежелательно, нажмите на круглое. Вставьте выключатель в квадратное и нажмите на круглое. В результате энергетического выброса... Все сбежались к Зайцу, который, бледный, со слезами на глазах, стоял перед выдвинувшейся из проема площадкой с пульсирующим полушарием. — Это контакт! — Я вступил в контакт! Этим можно управлять! Оно у нас в руках! — почти взвыл заяц. — Я что-то ничего не соображаю! Что там насчет выключения? — закричал Айгон, пытаясь перекричать голос в голове. — Это можно сделать потише! — застонал Лом, схватившись за голову. — Сейчас, сейчас, потерпите! — пообещал заяц. — Вставьте выключатель! — А где он, этот чертов выключатель? — Стоп, все по порядку. Нажать на шар? — Ага, вот и ключик приехал. — А где замочек? — Опять эта лента радиодеталей. С трудом дождавшись, когда выползет нужный символ, заяц вставил ключ, нажал на вспухший шар, и все прекратилось. С неуловимо высокой ноты звук опустился до невыносимо низкой, поверхность черепахи покрылась золотыми прожилками, она втянула в себя корни и выключилась. — Ух, хорошо как стало! — облегченно вздохнул Лом. — Теперь пора использовать наш выключатель. — Представляю, что сейчас творится на наблюдательных пунктах, — усмехнулся заяц. — Наверное, колотят приборы об стенку, думают, что сломались. — Айгон, может быть, не надо взрывать это чудо? Ведь это же шанс получить, это не обсуждается. Неужели ты хочешь, чтобы эта хрень попала в руки таким, как катана? — А она уже в моих руках! — раздался голос сзади. Друзья обернулись, и сердце Айгона сжалось от чувства бессилия. Из тени с торжествующей улыбкой на лице вышел катана. Он был экипирован по высшему классу, включая тактический шлем с устройством заднего обзора. Завершала экипировку его любимая катана, рукоять которой выглядывала из-за спины. — Я знал, что на тебя можно ставить, — заявил катана, направив на Айгона неизвестное и дорогое по виду оружие. — Я чувствовал, что ты выведешь меня на карту. Но ты превзошел все мои ожидания. — Браво! Никогда бы не поверил, что такие салаги, как вы, смогли это сделать. Я и сейчас не верю. Для всех это будет специальный агент... Нет, надеюсь, тайный агент катана. Не станешь же ты отрицать, что работал на меня? Я тебя направлял и руководил. Представляете, заголовки газет. Хотя, думаю, все будет тихо. Никто ничего не узнает. — Ты сволочь, катана! Грязная сволочь! — только и смог выругаться в ответ Айгон. Добрый герой еще должен говорить, мне стыдно, что я был твоим другом. Брось, Айгон, спустись на землю, и давай останемся партнерами. Эй, не делай глупостей! Точный бесшумный выстрел выбил электровзрыватель из-под руки Лома, когда тот попытался потихоньку к нему подобраться. — Что-то вы начинаете меня напрягать, — нахмурился катана. — Хотите стать героями посмертно? Кстати, здесь шла речь о каком-то выключателе. Где он? — Вот, — показал на рюкзак с тротилом Айгон, и его рукав прошила пуля. — Я же просил не делать глупостей. Покажи, что у тебя в руке. Не дистанционное ли управление? — Нет? — А я уже грешным делом подумал, что ты всех нас хочешь отправить к верхним людям. — Я похож на идиота? — Нет. Поэтому я жду от тебя сотрудничества. Как официальное лицо, представляющее интересы государства. — А мне нас... «На таких представителей, как ты!» — доступно выразил Лом и схватился за плечо, оцарапанное очередным выстрелом. «Следующая пуля в живот!» — предупредил катана. «Ты еще успеешь многое рассказать. Ты или твои друзья!» «Опусти оружие, катана!» — слышался знакомый голосок. «Всему есть предел!» «Что?» — скосил глаза катана. «Стажер, не лезь не в свое дело! Когда ты мне понадобишься, я тебя позову!» «Положи автомат! Я не шучу!» Вы что здесь, все с ума посходили? Зона на голову давит. А так все хорошо начиналось, — понизил тон агент. Айгон заметил, что катана пытается сместиться таким образом, чтобы оказаться на одной линии между Алисой и его группой, видимо, надеясь, что она побоится стрелять. При этом катана частично утратил контроль над группой, чем тут же воспользовался Лом. У Айгона создалось впечатление, что столкнулись две боевые машины. Настолько Лом и катана не уступали друг другу в искусстве рукопашного боя. Но Лом был ранен, а катане мешало навешанное оборудование. — Предлагаю честный поединок! — в секундной паузе закричал катана. — Что же мы, как шпана какая-то? — Давай! — остановился Лом и скинул куртку. — По-честному, так по-честному! Катана быстро стянул с себя ременную амуницию и потянулся к рукояти катаны. В следующее мгновение он опрокинулся навзничь от мощного удара Лома и затих. — Кажется, у него сломан нос, — констатировала Алиса, осмотрев поверженного агента. «Тебя ломом не поэтому зовут?» — изобразил несколько боксерских движений Заяц. «Нет, у меня фамилия Ломоносов. Ломом меня еще со школы кличут». Все дружно рассмеялись. Лом растерянно заморгал, но когда до него дошла причина всеобщего веселья, захохотал вместе со всеми. «Вы все об этом сильно пожалеете», — пришел в себя Катана. «Нападение при исполнении!» «По-моему, он бредит», — вздохнула Алиса, обрабатывая рану. «Какое нападение?» — подхватил Айгон. «Это тебе кирпич на голову упал. Хотя нет, в соответствии с твоими амбициями это была балка. Итак, прошу всех покинуть помещение». Налюбовавшись взрывом, друзья покинули промзону и вскоре без особых происшествий добрались до научного лагеря. Катану и Алису подобрал вертолет СОБРа, и через полчаса их встречали на аэродроме как героев. Постскриптум. Вскоре пути троих друзей разошлись. Заяц уехал в Америку работать по контракту. Он никогда не расставался с ключом от черепахи и носил его как талисман. Лом устроился работать охранником и быстро вырос до личного телохранителя большого начальника. Айгон вернулся домой, нашел работу по душе и готовился начать семейную жизнь в уютной квартирке блочного 12-этажного дома. В один из выходных, досматривая последние сны в объятиях будущей жены, Айгон был разбужен сильным топотом, доносящимся с лестничной клетки. В подъезде на одном из последних этажей жил любитель сбегать вниз через три ступеньки, несмотря на исправно работающие лифты. «Чтоб ты споткнулся!» — привычно пожелал бегуну Айгон. Топот прервался, раздался грохот падения, и наступила тишина. «Это я, что ли?» — прислушался к себе Айгон. «Надеюсь, он там не сильно ушибся». «Кто там опять стучит?» — спросонья пробормотала подруга. «Что-то на лестницу уронили. Спи!» — успокоил ее Айгон и посмотрел в потолок. Уже третий год соседи сверху вели бесконечный ремонт. В будни и выходные, независимо от времени года, после 8 часов утра, надо отдать должное, что не раньше, начиналась нудная возня наверху, которая могла не прекращаться целый день. И сегодня, после непродолжительного стука, у соседей громко заработал какой-то электроинструмент. «Кто бы вам свет отключил 12:00?» — зевнул Айгон и сел на кровати. В комнате наверху стало тихо, и возня переместилась на лестничную площадку. Со двора послышался резкий звук автомобильной сирены. Айгон улыбнулся.